1 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов. Вопрос. Проповедь является даром пророчества или это особый дар? Вообще, пророчество – это не только говорение наперед, это говорение, это изложение от Духа Святого, по откровению от Духа Святого. И ветхозаветные пророки, они больше в их пророчествах было назидание, утешение, наставление в благочестивой жизни. И меньше было предсказаний. В ветхозаветнем смысле, вот в книге «Деяния святых апостолов», 15 глава, 31 стих, это говорится о Силе и Варнаве, они же Иуда и Сила, да, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Так что вот Иуда и Сила были пророками. И не сказано, что они что-то говорили наперед, предсказывали, а от Духа Святого их речь утверждала верующих. Так что проповедь, она содержит в себе элементы пророчества. То есть проповедь, она должна быть по откровению от Духа Святого. Это не особый какой-то дар, а это способность человека получать откровение от Бога и излагать всем верующим. Так что дар проповеди – это включает в себя и дар пророчества. В ветхозаветнем смысле. То есть пророчество – это способность говорить по откровению от Духа Святого.